Некий микроскопический кивок нашего хозяина пробудил во времени его партнера в нарды, и тот тоже был представлен как секретарь. Торопливо и скромно подав нам сухую, нежмущую ладошку, он исчез. Мы стояли на открытой террасе лицом в сад, имея справа и слева еще по большой террасе комнате. Мы стояли около правой, левая была вдали, как бы на вытянутой руке. Там сидели в кружок женщины на таком расстоянии, что нельзя было отличить старую от молодой. Насколько можно было судить, наше появление было ими никак не отмечено, и тем не менее хозяин тут же проводил нас три ступеньки вверх, на правую, мужскую террасу, и двери за нами закрылись. Оставив туфли у ступенек, неуверенно ступая по толстому ковру, я оказался в той обстановке, где не было места обуви и женщинам. Пока я приобщал сервант к телевизору, а ковры и пуфики к четырем красным пятиконечным крупным звездам, старательно и самодеятельно нарисованных в углах потолка, хозяин обулся в носки и надел подходящий галифе френч. Я представил его себе выходящим ранним утром с образцовым восходом на фоне, на хлопковые его нивы. Он вписывался, он сошел с картины. Господи, ведь всякий пейзаж существует, даже такой, в который я и не верил никогда, что он есть, который представлялся мне фантастическим уже в силу убожества художественного воображения живописца, так этот пейзаж тем более есть. Вот он. Природа предусмотрела все, любой прообраз. И пейзаж его лица напоминал то некрасивое, но полезное, много рожавшее поле. Лицо его было отечно, бледно, изрыто, устало. Он был раздражен усталостью. К сегодняшнему дню наука была, наконец, пройдена. С наукой было покончено, начиналась степень кандидата, и это еще не отступившее напряжение, но и не подвластное уже расслабление. Эта одновременность усталости лежала в ямках его изрытого лица тенями власти и раздражительности. Все это, однако, можно было лишь заподозрить, но не доказать. По европейским нормам он держался прекрасно и любезно, по восточным был вне себя, возможно. Ему, как говорится, только нас сегодня не хватало. И если с Негудбаевым у него еще были тайные для меня за языковым барьером темы, то я был негоден для употребления, и он не мог примирить мой вид с моим мандатом. Он не верил. Он был умный человек. Вернулся секретарь, партнер по нардам, внес кок-чай и лепешку. Тут хоть появилось занятие, ритуал, всем стало более по себе. Ополаскивание пиалы, обряд преломления лепешки. Как описать то впечатление ума, которое произвел на меня хозяин? Это был ум, в котором я не имел опыта и ничего не понимал. Это был ум, имевший силу и не имевший родства с моим. Другой ум для него не существовал и потому был непонятен, или наоборот. Он упрочался в своем уме, он был скрыт от меня, он был за френчем до верхней пуговицы, за сонным падением опухших век, он был за взглядом, то длинным, то коротким, который каждый раз устанавливал новую связь для себя, что можно было заметить по стремительному удлинению, как уколу, и внезапному укорочению, захлопнутости, усталому опусканию век, выводу. Взгляд этот не выдавал себя никакой эмоции, он выдавал себя силой. Силой того, что тебя видит только так, как видит, не иначе. Силой окончательности и резкости видения в собственном лишь представлении, обжалованию не подлежало. Я представил себе крепость его правления, оправданного выгодой государства и пользой среднестатистического труженика, и поежился. Цели его были мне не ясны, но те, которые я мог представить, были лишь средствами еще одной его цели.

Никто не возражал, то ли от скромности, то ли от того, что он был прав. «Покажите, я никогда не видел», — попросил я довольно-таки по-детски. Тот охотно достал коробочку. Волнуясь, торопливо оттирал я руки от плова, и все мне казалось недостаточно. И вот бережно, как бы пытаясь уменьшить прикосновение ладони, держал я высокую награду, которой никогда до сих пор не видел, которой не заслужил. Тихо плыл наш пир, и развивалась беседа. Но только наш разговор коснулся порядков при Алакулахане, только мы заметно оживились, коснувшись приятной темы многоженства, как появился новый гость, тоже сосед, тоже поздравить, директор соседней стройки, бывший агроном, друг общий. Этот был помоложе, попроще на вид, похожий на героя среднего производственного романа 30-х годов. Он поздравил с защитой и поздравил с орденом, но его, оказалось, надо поздравить, потому что он только прилетел из Ташкента, защитив, наконец, диплом в строительном институте. Я чокнулся с ним с особым вдохновением. Это было уже слишком. Если бы я прочел об этом в романе в некоем толстом журнале, еще куда ни шло. Ну, подумал бы я, дядя зарабатывает деньги. Но я этот апофеоз видел своими глазами. И если выше я восклицал о пейзаже, что любой найдется в природе, если он только мог быть кем-либо воображен, то теперь мог заключить то же самое и о житейских ситуациях. Все существует, что ни наври, и из любых побуждений. Всему найдется место, хотя бы в качестве исключения, частного или редкого случая. «Да», — подумал я, — «не обязательно именно моим глазам принадлежит реальность. Другие тоже видят свою. Я-то теперь и свою не видел». Я спросил хозяина, случается ли ему поговорить с Москвой. Он кивнул. Я спросил, как же он с нею связывается. Он чуть ткнул властно пухлым пальцем на аппарат рояль, покоившийся на почетном, шитом золотом пуфе. Я облизал пересохшие губы. Разные вещи имели мы в виду под словом «Москва». Так я сидел, облизываясь, как самоубийца, с незримым телефонным проводом на шее. Сидел и сидел. Этим парадом трех передовых представителей современного Узбекистана и закончился этот теплый дружеский вечер, который я вспоминал наутро, проснувшись в своем номере в Ургенче.